коробку шоколада и наряды. Можете отдать своей графине, хотя синее платье наверняка на нее не налезет. Похоже, Кальмана эта моя выходка удивила меньше, чем меня самое. Послушайте, дитя мое, его интонация живо напомнила мне опытного дрессировщика, приступающего к работе. Я должен объясниться. Он огляделся по сторонам. Давайте пройдем в фойе. Кальман разработал великолепную стратегию, позволявшую ему внезапно атаковать мои позиции. Едва мы успели сесть в кресло, как... «Какие красивые у вас колени!» — прямо без обиняков заявил он. «У меня мигом вылетели из головы все замечательные фразы, которые я сочинила по пути. Но мне не хотелось сдаваться. У вашей графини не хуже». Он помолчал, словно обдумывая мои слова. «Пожалуй, но все же не такие округлые. Придется уж вам довольствоваться ее прелестями», — парировала я. Трудно передать выражение его лица в ту минуту. Внешне вроде бы сочувственное, хотя в душе Кальман явно потешался надо мной. «Уж не ревнуете ли вы?» — спросил он, доверительно наклонившись ко мне. «Да с какой это стать? Дело не в этом. Я ведь и не ждала, что вы усадите меня в свой скаточный автомобиль и повезете в какой-нибудь ресторан. Вы были с семьей, со своей графиней, в компании других людей. Но я была вправе ожидать, что, проходя мимо, вы хотя бы пожелаете мне доброй ночи. Но я вас не заметил. У меня голова шла кругом. Не заметили? А между тем я стояла поблизости и видела, как вы выходили. Но я-то не видел вас. Его невозмутимое спокойствие вывело меня из себя. Признайтесь, что вам было стыдно». «Стыдно? С чего бы это?» «Вам было неловко за меня, потому что я бедна. Только учтите, гордости у меня хватит. Ничего мне от вас не нужно. Я все вам верну обратно». «Да, все так и было, как вам рассказала тетушка Пеппи. Я бежала по улице под проливным дождем. И пока добралась до дома, стала похожа на мокрую курицу. Я выступлю в театре еще несколько раз, чтобы расплатиться с долгами. А уж потом все между нами будет кончено. И навсегда». Откуда мне было знать в ту пору, что подобные вспышки не только не помогают человеку скрыть свои чувства, а, напротив, выдают его с головой? Кальман, не моргнув глазом, ждал, пока моя злость выдохнется. «Вера, Верушка, ну к чему все эти слова? Неужели вы не понимаете?» Он встал с кресла и сделал несколько шагов к окну. Затем резко повернулся и медленно подошел ко мне. Ведь она явилась на премьеру лишь потому, что хотела загладить свою вину. Понадобилось какое-то время, чтобы до меня дошел смысл его слов. «Хотела загладить свою вину?» А Эмре Кальман глубоким, проникновенным голосом продолжал. «Верушка, неужели вам непонятно? Ведь вы выиграли Чикагское сражение». Я вскочила и бросилась ему на шею. Сколько раз в тот год я слышала мелодии Кальмана. «Любовь такая, глупость большая, нам навек судьбой самой любовь дана». Как было не поддаться очарованию зажигательного ритма, скорее в мой бороздин. С кем бы мне ни приходилось встречаться в Европе и за океаном, каждый помнил начальные слова этой арии из опереты «Мариц». Однако мало кто знал, существует ли в действительности такой город. Существует. Во времена молодости Имре Кальмана он считался венгерским, а теперь относится к Югославии. Но и поныне многие тысячи людей напевают или насвистывают эту неувядаемую мелодию. В то время, о котором идет наш рассказ, мы с Кальманом, конечно, не помышляли о поездке в Вороздин. Наши путешествия ограничивались местами, расположенными неподалеку от Вены, прежде всего очаровательным Баденом. Всего двумя годами раньше он превратился в модный курорт, способный принять 20 тысяч людей. Кальман-композитор видел свою основную задачу в том, чтобы показать мне дом номер 19 по Ратхаус-штрассе, где Бетховен создал свою 9-ю симфонию, или дом номер 4 на Ренгассе, где Моцарт написал «Аве Верум».